Сюань Юань Чжи был в коме. Он не смог бы издать ни звука, хотя ему было больно. Все кончено, игла воткнулась не в то место. «Если Ван Фэй увидит это, она меня убьет», — воскликнул доктор Чжу, подскочив от ужаса. Его лицо было бледным. Он не смотрел на Ши Эйханя, который посмотрел на него убийственным взглядом и убежал прочь. Он шагнул вперед и хотел убрать иглу, вонзившуюся в голову Сюань Юань Чжи, чтобы уничтожить улики. Однако, хотя императорский доктор Чжу не мог видеть Ши Эйханя, это не означало, что Ши Эйхань не мог видеть его. Как только доктор Чжу пошевелился, Ши Эйхань схватил его за руку. Дерзко. С хрустом рука доктора Чжу сломалась. Рука доктора Чжу сломалась. Но и этого было недостаточно. Сломав руку доктору Чжу, Ши Эйхань вышвырнул его вон. Бам! Императорский доктор Чжу упал на землю. Ах! Императорский доктор Чжу заорал как резанный, но вместо того, чтобы кричать от боли, он воскликнул. Все кончено, все кончено, все кончено. Все было кончено, все было кончено. Его рука была сломана, принцесса была без сознания. Никто не сможет спасти старшего принца. Старший принц умрет, и всех их похоронит вместе с ним. Все это случилось из-за этого безумца, который вдруг ворвался в шатер. «Ах!» – закричал императорский доктор Чжу и разразился слезами. Он совершал ошибки, серьезные ошибки. Теперь, когда старший принц умрет, это будет его вина. Все это будет его вина. Ван Фэй, простите, мне так жаль. Я всех подвел. Их принцесса говорила ему, что, когда он лечит пациента, он должен выбрать безопасное место. Он не должен быть беспечным. Но, когда он слышал эти слова, он не воспринял их всерьез, поэтому он допустил такую большую ошибку. Императорский доктор Чжу лежал на земле, желая умереть. Глава 679. Беда. Давление на принцессу. Ван Фэй, Ван Фэй. Слезы и сопли текли по лицу доктора Чжу. Он рыдал как ребенок. Его вывихнутые реки были прижаты к телу, но он совсем не чувствовал боли в этот момент. В этот момент сожаление и чувство вины поглотили все его существо. Он не хотел вставать и встречаться с жестокой реальностью. Доктор Чжу. Стражник поспешил наружу, но было слишком поздно, так что он просто поспешил помочь доктору Чжу подняться. «Доктор Чжу, вы в порядке?» Стражник помог императорскому доктору Чжу и взволнованно спросил. Он беспокоился не о докторе Чжу, а из-за его ранения. «Кто спасет старшего принца Центральной империи?» «Я». Как только доктор Чжу заговорил, его перебили пришедшие в ярость стражники. «Доктор Чжу, ваша рука, ваша рука». Рука доктора Чжу была изогнута под неестественным углом. Он совсем не мог ею пошевелить. Ах, она болит, смертельно болит. Доктор Чжу как будто только сейчас обнаружил, что его рука сломана, и вскрикнул от боли. Он посмотрел на Ши Эйханя и стал осыпать его проклятиями. Откуда, черт возьми, явился этот ублюдок? Сюда, сюда, отведите его к Ванье и скажите Ванье, что этот человек убил старшего принца. Что, старший принц мертв? Стражник побледнел, его руки задрожали, не в силах остановиться, и он чуть ли снова не упал на землю. Пока не умер, но кто может поручиться, что он не умрет в следующую минуту? Как я могу лечить старшего принца в таком состоянии? Императорский доктор Чжу сердито потряс руками. Видя гнев доктора Чжу, стражник сказал неуверенно. «Доктор Чжу, вы действительно никак не можете вылечить старшего принца?» Императорский доктор Чжу был лучшим врачом в военном лагере. «Без него как можно будет спасти старшего принца? У меня рука сломана. Как я могу лечить старшего принца? Мне самому нужен доктор». Когда доктор Чжу подумал об этом, ему стало грустно, и он снова яростно посмотрел на Ши Эйханя. «Откуда взялся этот мерзавец? Поскорее свяжите его и отведите к Ванье». Императорский доктор Чжу смотрел на Ши Эйханя, как будто собирался съесть его. Этот человек помешал ему вылечить старшего принца, изуродовал его руку и уничтожил возможность вылечить старшего принца. Если из-за этого Центральная империя уничтожит восточную страну, он будет виноват. Это. Стражник выглядел смущенным. Он не знал, кто такой Ши Эйхань, но он видел, что их принц считал этого молодого господина очень важным человеком. Он знал, что это был необычный человек, поэтому он не осмелился бы его оскорбить. Какого черта, уведите его поскорее, он убийца старшего принца. Если бы его руки не были ранены, императорский доктор Чжу сам бросился бы вперед и расцарапал Ши Эйханю лицо. Слишком ужасно, слишком ужасно. Ши Эйхань был смущен тем, что происходило перед ним, но он был уверен в одном. что он не причинял вреда Сюань Юаньчжи. Он спас Сюань Юаньчжи. Это вы хотите убить старшего принца? Если бы я не подоспел вовремя, старший принц был бы уже мертв. При мысли о действиях доктора Чжу, Шиэйхэн в гневе сощурил глаза. Императорский доктор Чжу пришел в ярость. Что? Вы сказали, что я хотел убить старшего принца. Вы бессовестный, бессовестный. Императорский доктор Чжу дрожал от гнева. Идите сюда и вышвырните этого безумца вон. Нет, я должен сказать Ванье, об этом необходимо доложить Ванье. Хаэм, вы думаете, Сятинья вам поверит? Холодно фыркнул Шиэйхань. Кто угодно здесь мог навредить Сюань Юаньчжи, но не он. Вы назвали Ванье прямо по имени. Императорский доктор Чжу посмотрел на Шиэйханя со страхом. Его высокомерие тут же поубавилось. Если этот человек осмелился назвать их принца по имени, было ясно, что он был необычного происхождения. Поскольку он не знал, кем был Шиэйхань, императорский доктор Чжу не осмелился больше ничего сказать. Он топнул ногой и крикнул стражнику: «Чего вы до сих пор стоите? Почему не пойдете проверить, как там старший принц? Он жив или уже нет? Да смилостивится над ними Бог, пожалуйста, пусть окажется, что он не задел важную часть мозга старшего принца, иначе их всех ждет несчастье. Да-да, я пойду проверю». Стражник немедленно пошел туда, но Шиэйхэнь преградил ему дорогу. «Держитесь подальше от старшего принца». Шиэйхэнь взглянул на императорского доктора Чжу, а затем на Сюань Юаньчжи. Ему все казалось, что что-то не так. Похоже, он сделал что-то не то. «Молодой господин Ши, мы бы тоже хотели держаться подальше от старшего принца, но ситуация такова, что старшему принцу все еще нужно лечение. Молодой господин Ши, пожалуйста, дайте мне пройти и проверить состояние старшего принца». Стражник не решался оскорбить Шиэйханя, но и не выказывал ему должного уважения. Старший принц еще жив. Шиэйхэнь был в этом уверен. Если бы не это, он не позволил бы доктору Чжу продолжать дышать. Не мертв? Прекрасно, это прекрасно. Глаза стражника загорелись, а потом он повернулся к императорскому доктору Чжу и сказал: «Доктор Чжу, старший принц еще не умер. Почему бы вам не посмотреть, жив ли он еще?» Когда он услышал, что старший принц еще не умер, императорский доктор Чжу почувствовал облегчение, но увидев свою вывихнутую правую руку, он снова опечалился. «И что с того, что он еще не умер? Я не могу лечить старшего принца в таком состоянии. Что же до других докторов? Боюсь, они тоже не смогут вылечить старшего принца. Их принцесса могла бы вылечить старшего принца, но ей самой нужен доктор. Так как же она сможет лечить Сюань Юаньчжи?» Императорский доктор Чжу не решился сказать эти слова, потому что он боялся, что сложит ответственность на принцессу. Если что-нибудь случится с Сюань Юаньчжи, Центральная империя станет мстить восточной стране, и кто-нибудь может обвинить их принцессу и сказать, что она недобросовестно лечила Сюань Юаньчжи, иначе он мог бы выжить. Сердца людей было слишком страшно предсказывать, императорский доктор Чжу не решался пойти на такой риск. «Ну, что же мне с этим поделать?» Лицо гвардейца побледнело. Он умоляющими глазами поглядел на императорского доктора Чжу, но что мог поделать в такой момент императорский доктор Чжу? «А мне откуда знать, что делать? Я уже в таком состоянии, и вам бесполезно рассчитывать на меня. Иди сюда, Сяэрц, достань иглу из головы старшего принца и нанеси на его рану лекарство». Императорский доктор Чжу подошел вперед и обрадовался. Он был рад, что не задел важных частей мозга старшего принца, иначе Сюань Юаньчжи был бы мертв. «Да, господин». Маленький ученик доктора шагнул вперед, быстро вынул иголку, отрезал лишнюю нитку, а затем нанес лекарство на голову Сюань Юаньчжи. На этот раз Шиэйхэн не пытался его останавливать, потому что он увидел крепкие нитки и швы на голове Сюань Юаньчжи. Он догадался, что императорский доктор Чжу, должно быть, использовал иголки и нитки, чтобы зашить рану. Шиэйхэн никогда не видел такого метода лечения, поэтому, когда доктор Чжу пронзил Сюань Юаньчжи иголкой с ниткой, он подумал, что доктор Чжу хотел навредить ему. Не то чтобы он был слишком подозрительным, но, когда он встречался с Сятинья ранее, ему не показалось, что Сятинья особенно заботится о жизни Сюань Юаньчжи. Без вмешательства Шиэйханя, ученик доктора быстро помог забинтовать рану Сюань Юаньчжи. Но что же насчет последующего лечения? Что ж, помимо раны на голове, Сюань Юаньчжи был еще отравлен. Глава 680. трюк. Сложно смотреть. В этот момент состояние императорского доктора Чжу было очень тяжелым. Не только его руки были сломаны Шиэйханем, но он также сломал 3 ребра, когда Шиэйхэн вышвырнул его из комнаты. Он стоял с большим трудом. Разумеется, императорский доктор Чжу держался не благодаря силе, а благодаря гневу и обиде. Шиэйхэн его разозлил. Он хотел разорвать Шиэйханя на кусочки. Однако, услышав, как Шиэйхэн назвал их принца по имени, он понял, что он очень близко с ним знаком. Так что он не осмеливался ничего предпринимать против Шиэйханя. На самом деле доктор Чжу не смел ничего предпринимать не только из-за неизвестного положения Шиэйханя, но также из-за навыков и убийственной ауры Шиэйханя. Хотя императорский доктор Чжу всегда был ненадежен, у него была интуиция, как у животного, когда дело касалось опасности. Интуиция говорила ему, что Шиэйхэнь был тем, с кем ему нельзя было связываться, так что даже если он был в ярости, императорский доктор Чжу осмелился только 2 раза крикнуть на Шиэйханя и больше ничего не сделал. По предложению императорского доктора Чжу стражник быстро побежал к Сятинья и попросил Сятинья прийти и разобраться во всем. Пока они ждали Сятинья, доктор Чжу и Шиэйхэнь сердито глядели друг на друга, как будто хотели разорвать друг друга в клочья. Если точнее, только императорский доктор Чжу яростно поглядывал на Шиэйханя и хотел разорвать его в клочья. Шиэйхэнь совершенно не проявлял интереса к доктору Чжу. Он смотрел только на рану старшего принца. Со стороны было не видно, была ли рана старшего принца нанесена кем-то другим или им самим. Он очень скептически относился к заявлению Сятинья. Такие люди, как старший принц, больше всего прочего ценили свою жизнь. Было невозможно, чтобы он сам лишил себя жизни. Тут явно была проблема. Шиэйхэнь потер подбородок и глубоко задумался. В свою очередь, Сятинья не мог не нахмуриться, когда услышал от стражника о том, что случилось. Шиэйхэнь действительно приносил одни неприятности. С дрожью во всем теле Сятинья вышел из палатки. Как только он вошел, он увидел Шиэйханя с выражением ярости на лице и смущенного доктора Чжу. Ванье. Как только императорский доктор Чжу услышал шаги, он быстро развернулся. И, прежде чем Сятинья вошел, он с преувеличенным отчаянием рухнул на землю. Ванье, помогите, помогите мне. Этот негодяй внезапно появился ниоткуда. Он хочет убить старшего принца. Ванье, поманите. Императорский доктор Чжу преувеличенно кричал. Его голос был высоким и эмоциональным, будто у певца Сятинья был раздражен и испытывал отвращение. Шиэйхэнь откровенно зажал уши. «Вы наняли императорского доктора или актера? Я очень сомневаюсь в его медицинских навыках. Доктор Чжэ, идите пока отдохните». Сятинья видел раненые руки доктора Чжу. Однако он позволил императорскому доктору Чжу уйти не потому что сочувствовал ему, а потому что не мог выносить преувеличенную театральность доктора Чжу. Его актерство было на высшем уровне. Конечно, помимо преувеличенной игры доктора Чжу, Сятинья невыносимо раздражало его лицо, испачканное слезами и соплями. Оно было таким грязным, что он не мог его выносить. Если бы он взглянул на это лицо еще раз, ему пришлось бы вернуться и посмотреть на Лин Чуцзю, чтобы отмыть свои глаза. «Благодарю вас, Ванье, благодарю». Императорский доктор Чжу не знал, о чем думает Сятинья. Он думал, что их принц заботится о его состоянии, так что он радостно удалился. При виде злобного человека, который хотел съесть его живьем, а теперь подмазывался к Сятинья, Шиэйхэнь скривил губы и сказал с сарказмом: «Как и ожидалось, какой господин, таков и слуга». У Суча был такой же характер. Он был скользким и у него был язык без костей, что очень раздражало. В нем совершенно не было искренности. Он тоже был господином, но он больше всего ненавидел таких слуг. Он их не выносил. «Мне все равно далеко до молодого господина Ши». Сятинья совсем не проявлял к Шиэйханю уважения. Он ответил ему высокомерно. «Ся Ванье не привык к поражениям», — холодно фыркнул Шиэйхань. «Если вы в настроении посмеяться надо мной, почему бы вас не подумать о том, как вылечить старшего принца? Старший принц умрет в этом месте. Если он так печально скончается, Центральная империя никогда вам этого не простит. Молодой господин Ши кое о чем позабыл. Старший принц еще не умер, и даже если и умрет, это не имеет ко мне никакого отношения. Это вы убили старшего принца». С одного взгляда Сятинья понял, что Шиэйхэнь все еще зол. Однако, глядя на травмы доктора Чжу, Сятинья также понимал, что старший принц в опасности. Помимо императорского доктора Чжу и Лин Чуцзю, остальные доктора в армии могли лечить только обычные ранения. Способность Сяо Ванъи строить бездоказательные обвинения поистине велика. Он ничего не сделал, но из слов Ся Тинья выходило, будто он убил старшего принца Центральной империи. Какая глупость. Молодой господин Ши отлично знает, ложные ли это обвинения. Молодой господин Ши ранил доктора, который мог вылечить старшего принца. Жизнь старшего принца теперь на кону. Если вы не спасете ему жизнь, вы будете убийцей, очень медленно сказал Ся Тинья. Выражение его лица было равнодушным. Судя по его лицу, не казалось, что он перекладывает вину на Ши и Ханя, а просто констатирует истину. Тот шарлатан явно пытался навредить старшему принцу. Я вовремя его остановил. Ся Ванъи не только неблагодарен, но еще и перекладывает на меня вину. Не слишком ли далеко вы заходите, Ся Ванъи? Ши Ихань признавал, что его действия действительно были импульсивными, но его намерения были добрыми. Откуда ему было знать, что использование иголки и нитки для закрытия раны на голове Сюань Юань Чжи тоже называлось лечением? Разве незнание не делало его невиновным? Доктор Чжу спасает старшего принца, или вы хотите навредить старшему принцу? Молодой господин Ши понимает это в глубине души. Я больше ничего не скажу. Ся Тинья взглянул на Ши Ханя, его глубокие глаза, казалось, видели его насквозь. Однако лицо Ши Ханя было непроницаемо. Он не воспринял это всерьез. Если бы Ся Тинья так смотрел на обычного человека, то тот отвернулся бы, устыдившись. У молодого господина Ши хорошая концентрация, похвалил его Ся Тинья, но его похвала была полна насмешки. Ши Ханя только притворился, что не понял ее и принял ее с улыбкой. Спасибо за комплимент, Ся Ванъи. Ся Ванъи, нечто случилось со старшим принцем на вашей земле. Что, по-вашему, нам делать теперь? Что касается того, убивал ли он Сюань Юань Чжи или спасал его, этот вопрос пока что был неважен. Коротко говоря, его изначальное намерение было помочь Сюань Юань Чжи, и он хотел его спасти. Если кто-то ранен, его нужно лечить. Молодой господин Ши ранил лучшего доктора в лагере. Я могу только приказать другому доктору взглянуть на него. Что же до того, выживет ли старший принц или умрет, это остается на волю судьбы. Ши Ихань хотел отмыться от своего преступления, размечтался. Ся Тинья был не так прост, как Ши Ихань думал. Всего одним предложением Ши Ихань снова был привязан у судьбе Сюань Юань Чжи. В лагере что, есть только этот шарлатан? Ши Ихань почувствовал досаду. Он не понимал ситуации, но он сначала ранил человека, а потом был обвинен в этом Ся Тинья. Что он мог поделать? Доктор Чжу, не шарлатан, он один из лучших врачей в восточной стране. Помимо доктора Чжу в лагере только моя жена, возможно, могла бы спасти старшего принца, но к сожалению, Ся Тинья дал Ши Ихань надежду, но не договорил с ноткой печали. К сожалению, что? Спросил Ши Ихань, глядя на Ся Тинья с плохим предчувствием. Этот человек, Ся Тинья, был очень коварен, у него было чувство, будто он проваливается в ловушку. Глава 681. Шэн Юй, обман. К сожалению, моя жена была отравлена старшим принцем, и теперь неясно, выживет ли она. Ся Тинья не стал ходить вокруг да около. Ши Ихань спросил, и он великодушно ответил, но его ответ был печальнее, чем если бы он ничего не сказал. Разве ваша имперская принцесса не великолепный доктор? Как старшему принцу удалось ее отравить? Может быть, вы просто преувеличиваете способности Ся Ванфы? Слова Ши Ханя были ядовитыми. Однако, хотя Ся Тинья говорил немного, каждый раз, когда он что-то говорил, он мог разозлить собеседника. Вы понимаете положение старшего принца? При поддержке Центральной империи, кто решился бы не подчиниться ему? Грубо фыркнул Ся Тинья в ответ и, не ожидая ответа Ши Ханя, добавил: яд, который принял старший принц, тот же самый, который он дал моей жене. Я всего лишь действовал око за око, зуб за зуб. Зуб за зуб, какое право вы имеете мстить таким образом? Ся Ванъи, вы так долго были бунтарем в восточной стране, что думаете, что все императоры должны с вами считаться? Ши Ихань глубоко сожалел, что пришел. Если бы он знал, что Ся Тинья отравил Ши Ханя, он не пришел бы. Ся Тинья был настолько высокомерен, что не считался с Центральной империей, так разве же он станет уважать его? Он просто искал неприятности на свою голову. Я всегда был верным монархом, молодой господин Ши, пожалуйста, будьте осторожны в выражениях. Глаза Ся Тинья глянули на Сюань Юань Чжи, А потом он быстро отвел взгляд, его глаза слегка опустились, и он сказал спокойно: «Молодой господи Ши, старший принц здесь, вы можете забрать его в любое время. Забрать его? Вы довели его до полусмерти и просите меня забрать его? Если бы он был только отравлен или слегка ранен, он бы еще мог забрать его. Но теперь, Сюань Юань Ши был отравлен и серьезно ранен. В этом случае, если он заберет его, он не сможет от этого отмыться. Старший принц поранился сам. Молодой господин Ши волен делать все, что хочет, но лгать ни к чему». Лицо Ся Тинья было спокойным. Его взгляд тоже был спокоен. Он не злился и не торопился защищать себя. В его словах невозможно было усомниться. На самом деле, сомневаться не было нужды. Он посмел отравить Сюань Ши. Разве он стал бы трудиться добавлять еще и травму? Даже если это не вы и никто, имеющий к вам отношение, если старший принц умрет, Центральная империя никогда вам не простит. Ши Ихэнь был в этом уверен. Ради сохранения репутации, чтобы приструнить четыре страны, Центральная империя никогда не простит этого Ся Тинья. «Я подожду в восточной стране», — спокойно ответил Ся Тинья без всякой провокации, но это ни с того ни с сего разозлило его собеседника так, что ему захотелось расплющить Ся Тинья лицо. «Ся Ван Е слишком высокомерен. Вы...» Ши Ихэнь был так зол, что ему хотелось кого-нибудь поколотить, но понимая, что он не может удалить Ся Тинья, он сдержался. «Проклятие – это чувство, когда ты не можешь сказать то, что хочешь сказать и не можешь побить того, кого хочешь побить», ужасно раздражало. Когда еще он был так бесполезен? Ся Тинья совершенно не трогал гнев Ши Ихэня. Он все равно сказал медленно: «Если молодой господин Ши не будет забирать принца, то, пожалуйста, он может уходить, когда ему удобно, и не задерживать доктора, спасающего людей». Когда Ся Тинья договорил, то перевел взгляд на стражников. «Пришлите доктора позаботиться о старшем принце и отошлите всех зевак». «Есть», — стражник поклонился, сложив руки и с уважением ответил. «Прислать доктора? Есть ли в лагере доктор с хорошими медицинскими навыками? Разве лучшим доктором не был тот давешний старик?» Дело касалось безопасности Сюань Юань Ши, так что Ши Ихэнь должен был все прояснить. «ММ», — просто ответил Ся Тинья, не собираясь продолжать объяснять это Ши Ихэню. Затем он приказал гвардейцам отрядить тяжелые войска, чтобы защищать Сюань Юань Ши и не позволять праздным людям приближаться к этому месту. После этого Ся Тинья ушел прочь. «Ся Ван Е, подождите». Когда Ши Ихэнь увидел это, он быстро последовал за ним. «Старший принц серьезно ранен, а вы не будете искать известного доктора для его лечения, а оставите его обычному доктору? В провинции нет хороших докторов». Ся Тинья продолжал идти и ответил на ходу. «Ши Ихэню было никак не поспеть. Если у вас нет хорошего доктора, вы можете его пригласить. Разве это сложно? Пригласить хорошего доктора от вашего имени? Если это невозможно, вы также можете попросить, чтобы гвардейцы черных доспехов его пригласили. Врачи в Центральной империи лучше, чем в вашей армии. Я очень занят. Если молодой господин Ши так волнуется, он может прислать сюда доктора», — сказал Ся Тинья и спихнул задачу на Ши Ихэня. Ши Ихэнь потемнел от гнева. «Я здесь, чтобы помочь вам уладить ваши разногласия со старшим принцем, а не для того, чтобы выполнять ваши разные поручения. Чем он заслужил, что его так используют? Он был здесь за тем, чтобы помочь», но Ся Тинья не только не поблагодарил его за доброту, но еще и так разозлил его. «Старший принц вот-вот умрет. Разве эти разногласия можно разрешить?» Ся Тинья помедлил и повернулся к Ши Ихэню. Изначально он хотел, чтобы Ши Ихэнь уладил противоречия между двумя сторонами, но было ли это теперь необходимо? Когда человек умирает, конфликты уже не разрешить. Вы не боитесь, что, если старший принц умрет, Центральная империя ополчится против вас? Ши Ихэнь не мог понять, почему Ся Тинья не заботился о жизни старшего принца. «Боюсь, но, если бояться, разве он не умрет?» Ся Тинья быстро отвел взгляд и продолжил идти вперед. Ши Ихэнь на мгновение опешил, но ему снова пришлось поспевать. «Если вы боитесь, не стоит ли вам нанять более знаменитого доктора на этот раз, чтобы попытаться изо всех сил вылечить старшего принца?» «Нет времени», — сказал он высокомерно. Ши Ихэнь чуть не подавился. «Центральная империя. Центральная империя не всесильна. Центральная империя не может делать все, что ей заблагорассудится. Центральная империя недостаточно сильна, чтобы гордиться выдающимися героями», — грубо прервал Ши Ихэня Ся Тинья. «Что вы имеете в виду? «Вы знаете кого-то из Шиньюи, или кого-то из Цаньсян?» Глаза Шияйханя заметались, и он подумал о силе, способной противостоять Центральной Империи. Сятинья не ответил прямо, но сказал: «Молодой господи Ши, кто, по-вашему, учил меня боевым искусствам? Неудивительно, что вы так беспечны, если за вами стоят люди из Шиньюи. Как Центральная Империя может с вами не считаться?» Было невозможно сказать, кто прав, а кто виноват в деле Сюань Юань Чжи и Сятинья. Если Сюань Юань Чжи умрет в руках Сятинья, можно будет сказать, что ему просто недоставало мастерства в сравнении с ним. «Я ничего не говорил», — вовремя сказал Сятинья, чтобы остановить мысли Шияйханя. Шияйхань уже предположил, что у Сятинья есть связи с Шиньюй. Что бы ни сказал Сятинья, он не мог стереть этой мысли. «Похоже, вас не заботит жизнь старшего принца, но, раз уж я вмешался, я пойду найду доктора». У их семьи Ши были связи с императорской семьей Центральной Империи. Было позволительно прийти, но если ты пришел и позволил старшему принцу умереть, ничего не сделав, то тебя точно возненавидят силы, стоящие за старшим принцем. Хотя он не боялся, постоянно встречаться с мелкими проявлениями мести было досадно. Чтобы очистить свою совесть, Шияйхэнь был вынужден принять свою судьбу и выполнить поручение Сятинья. Шияйхэнь был очень могущественным человеком. Как только он сказал эти слова, он исчез как ветер. Сятинья остановился, посмотрел в ту сторону, где Шияйхэнь исчез, и молча улыбнулся. Молодого господина Ши нелегко одурачить. Он надеялся, что он будет действовать быстро и пригласит доктора до того, как Сюань Юань Чжи умрет. Сятинья отвел взгляд и продолжил идти назад. Но прежде чем он смог сделать пару шагов, он увидел солдата Цзинь Юй, который торопился и к нему и кричал издалека: «Ванье, Ванфы, Ванфы». Глава 682. Провокация, отныне чужой. Лин Чу Цзю очнулась, но она была в очень плохом состоянии. Или, точнее, когда она очнулась, она выглядела не лучшим образом. Солдат Цзинь Юй боялся, что что-то случится, поэтому он поспешил найти Сятинья и попросил Сятинья взглянуть. У него не было другого выбора. Императорский доктор Чжу, который ухаживал за Лин Чу Цзю, сейчас сам нуждался в лечении. Он не мог осмотреть Лин Чу Цзю, ему оставалось только побеспокоить Сятинья. Когда Сятинья услышал доклад солдата Цзинь Юй, его чуть вспыхнувшие глаза вновь потухли. Затем он пошел прямо к главному шатру, не говоря ни слова. Увидев это, солдат Цзинь Юй быстро последовал за ним, не смея сказать ни слова по дороге. Из-за того, что Лин Чу Цзю упала на землю и никто долгое время этого не замечал, Сятинья боялся, что что-то подобное случится опять, поэтому они специально позвал двух женщин из деревни ухаживать за Лин Чу Цзю, пока его не было. В этот момент деревенские женщины стояли у постели Лин Чу Цзю, но они просто стояли рядом, взволнованно теребя края своей одежды. Они были в растерянности, они совсем не знали, как ухаживать за Лин Чу Цзю. Увидев, что Сятинья вошел, они обе так испугались, что упали на колени на землю и не двигались. Сятинья слегка нахмурился и холодно фыркнул: «Убирайтесь». Деревенские женщины выбежали вон, оставив заботу о Лин Чу Цзю. Однако Сятинья было некогда в это время заниматься этим, он сосредоточил все свои мысли на Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю очнулась, но она была в очень плохом состоянии, как будто она закрылась внутри себя. Лин Чу Цзю неподвижно лежала на постели, ее глаза были широко открыты и глядели в потолок. Она долго не моргала, ее глаза не двигались, будто она потеряла свою душу. Лин Чу Цзю очнулась, но была как мертвая. Сятинья почувствовал лишь необъяснимую боль в сердце. Он шагнул вперед и присел на корточки рядом с Лин Чу Цзю. Он погладил ее по щеке и позвал: «Лин Чу Цзю». Она не отвечала. «Лин Чу Цзю», он снова окликнул Лин Чу Цзю, повысив голос, но она оставалась неподвижной. «Лин Чу Цзю». Сятинья снова позвал громче, держа Лин Чу Цзю за руку и нежно гладя ее по щеке. Но Лин Чу Цзю все еще не шевелилась и не замечала совершенно ничего вокруг себя. Сятинья был и опечален, и зол. Он сильно сжал руку Лин Чу Цзю и сердито сказал: «Лин Чу Цзю, прекрати притворяться, я знаю, что ты меня слышишь». Раньше, когда ее руки сжимали, Лин Чу Цзю вспыхивала от ярости. Поскольку она круглый год держала скальпель, Лин Чу Цзю не любила, когда другие держали ее за руку, а тем более с силой хватали ее руку. Она была человеком, которого кормит его руки. Если ее рука была бы травмирована, это повлияло бы на то, как она держит скальпель, но, В этот момент Лин Чуцзю совершенно не отреагировала, и даже несмотря на то, что Ся Тинья сжал ее руку сильнее, она не убрала ее. Ся Тинья и Лин Чуцзю уже так долго жили вместе, что он, естественно, знал ее привычки. Иначе он не взял бы Лин Чуцзю за руку, как только вошел. То, что Лин Чуцзю не шевелилась, заставляло Ся Тинья беспокоиться, поэтому его голос стал громче и резче. «Лин Чуцзю, не заставляй меня ломать тебе руку». Он знал, что Лин Чуцзю заботит не только ее жизнь, но и ее руки. Она заботилась о них в мирные времена. Гневу есть пределы. Я никогда не отличался большим терпением. Ся Тинья был терпеливым, но равнодушие и молчаливое сопротивление Лин Чуцзю исчерпали его терпение. «В последний раз говорю, если ты опять не отзовешься, я сломаю тебе руки». Ся Тинья держал пальцы Лин Чуцзю, сжимая их все с большей силой, так что Лин Чуцзю не могла бы вытащить руку. «Это сила, это положение», все говорило Лин Чуцзю, что он был настроен серьезно. «Он сделает то, о чем говорил», но Лин Чуцзю по-прежнему не отвечала, как будто ей была не важна ее жизнь. «Ты», Ся Тинья был зол и раздражен, и он в гневе отбросил руку Лин Чуцзю. «Лин Чуцзю, ты думаешь, я только пытаюсь напугать тебя?» Ей даже не нужна была больше ее рука. «Лин Чуцзю что, сошла с ума? Ха-ха-ха». Лин Чуцзю, которая не сказала ни слова, вдруг рассмеялась будто кукла, и слезы показались у нее на глазах. «Вот моя рука, ну же, Ванье, человек дела, а не пустых слов». Как будто нарочно желая разозлить Ся Тинья, когда Лин Чуцзю заговорила, она прямо подняла свою правую руку. «Сломай мою правую руку, потому что моя правая рука полезнее. Если эта рука будет сломана, я не смогу ничего делать. Если ее правую руку сломают, она полностью сдастся». «Лин Чуцзю, думаешь, я не смогу?» Ся Тинья схватил правую руку Лин Чуцзю и сказал это грубым тоном. «Нет, я верю, что Ванье сможет, так что сделайте это, Ванье». Лин Чуцзю закрыла глаза с видом покорности. «Сломайте, сломайте ее руки, сломайте ее надежды, сломайте ее мысли. После этого она сможет ненавидеть Ся Тинья и себя. Она сможет ненавидеть Ся Тинья за жестокость и себя, за глупость. Ты ищешь смерти». Он схватил пальцы Лин Чуцзю, но не приложил больше силы. Он только держал руку Лин Чуцзю так, заставляя ее чувствовать боль, не ломая ее руку. Если бы он хотел сломать руку Лин Чуцзю, он мог бы это сделать, но ему не хотелось это делать. «Нет, он не мог этого сделать. Я просто провожу черту между нами. Вы сломаете мне руку, и после этого мы с вами станем чужими». Лин Чуцзю повернула голову и посмотрела на Ся Тинья. На ее худых щеках ее большие глаза казались большими и пустыми. В глазах Лин Чуцзю не было эмоций, но Ся Тинья почувствовал, будто нож вылетел из глаз Лин Чуцзю и вонзился прямо ему в сердце. Его сердце болело. Это было так мучительно. Это было так больно, что он едва мог дышать, как будто его сердце сжимали и выворачивали во все стороны. «Лин Чуцзю, ты размечталась». Тяжело выдохнул Ся Тинья и попытался выдавить эти слова из-за зубов, затем отшвырнул руку Лин Чуцзю. Ся Тинья добавил: «Лин Чуцзю, ты моя жена, только я имею право избавиться от тебя. Ты можешь избавиться от меня, только если я умру». Другими словами, Лин Чуцзю могла уйти от него только в случае его смерти. Однако его женщина, даже в смерти, все равно принадлежала ему. Ся Тинья сжал ее руку до боли, но Лин Чуцзю не показала никаких эмоций на лице. Она изогнула губы в улыбке и сказала: «Тогда я найду шанс убить вас». «Ты хочешь убить меня? Ты одна? Это невозможно, израсходуй ты даже две своих жизни». Ся Тинья не разозлился, когда услышал это. Выражение его лица стало немного мягче, но, к сожалению, Лин Чуцзю этого не увидела. «Хм». Лин Чуцзю хмыкнула и не стала дальше обсуждать эту тему. У нее не было сил обсуждать сейчас это с Ся Тинья. «Ванье, вы сказали мне ранее, что пообещаете мне одну вещь. Это соглашение еще действует?» Лин Чуцзю снова повернула голову и посмотрела в потолок. Даже разговаривая с Ся Тинья, она не смотрела на него. Расставание и развод не считаются. Он мог пообещать Лин Чуцзю все, кроме этого. Даже если это включало в себя уничтожение целой страны, если Лин Чуцзю сказала бы слово, он сделал бы это. К сожалению, Лин Чуцзю не была амбициозным человеком. Она совсем об этом не думала. Она хотел только. Глава 683. Просьба, нельзя снова. Пошлите меня обратно в столицу. Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья не разведется с ней, не то что не разорвет с ней отношений, но ей не хотелось оставаться рядом с Сятинья. По крайней мере, сейчас. Ее раздражало, когда она видела Сятинья, она не могла удержаться и не поссориться с ним. О, нет, это нельзя было назвать ссорой. Как они могли поссориться? Сятинья никогда бы не стал ссориться с ней. Это называлось бы просто она ведет себя неразумно и устраивает проблемы. Послать тебя обратно в столицу? Сятинья на мгновение замолчал, затем сказал после небольшой паузы. Хорошо, когда ты поправишься, ты можешь уехать. К тому времени дела на границе будут почти устроены. Ему самому тоже пора будет уезжать в столицу. Лин Чуцзю сказала лишь, что хочет вернуться в столицу, но она ничего не говорила насчет того, кто должен ее сопровождать. Он был не против сопровождать Лин Чуцзю в Пекин. Так, мой организм в порядке, я уеду сегодня днем. Лин Чуцзю была отравлена, но не ранена. Она будет в порядке после детоксикации. Что же до ее слабости, это было от голода. Прямо сейчас она была полна сил. Нет, Сятинья отказал, даже не подумав над этим. Он не мог отпустить Лин Чуцзю прямо сейчас. Иначе как он мог прояснить недопонимание между ними, если она уедет рано? Ох, и этого тоже нельзя. Ваше высочество, каковы критерии того, что вы можете сделать? Почему вы не скажете мне прямо? Лин Чуцзю с насмешливым выражением лица повернулась к Сятинья. Это Сятинья дал обещание, но он также и отказывался выполнить обещание полностью. Это не невозможно, просто это нужно сделать позже. Твое тело не должно быть истощено. Сятинья не ответил на вопрос Лин Чуцзю прямо. Он выглядел серьезно, когда говорил, как будто это была причина, почему он не отпускал Лин Чуцзю уехать сейчас. Я доктор, я знаю, готово мое тело к передвижениям или нет. Ван Е нужно только согласиться, и я могу организовать все сама. Она была слаба сейчас, но у нее не было ран на теле. Она могла ехать в карете. Если я говорю нет, значит, нет. Подожди еще полмесяца, я отправлю тебя назад в столицу. Увидев упрямое лицо Лин Чуцзю, Сятинья, наконец, отступил и выдал крайний срок отъезда. Он закончит через полмесяца. Похоже, нам больше нет нужды разговаривать. Ван Е, вы можете идти, я хочу отдохнуть. Полмесяца. Через полмесяца Сятинья может вернуться в столицу. Если она сможет подождать полмесяца, она не будет говорить об этом теперь. Ей хотелось уехать прямо сейчас. Ей хотелось быть подальше от Сятинья. Им было лучше не видеть друг друга. Сятинья посмотрел на Лин Чуцзю и открыл рот, но в итоге ничего не сказал. В нынешнем состоянии Лин Чуцзю просто отказывалась с ним общаться. Если они сейчас продолжат разговаривать, они только поссорятся, как раньше. Сятинья не хотел сейчас ссориться с Лин Чуцзю. Поручив теневому стражу хорошо заботиться о Лин Чуцзю, Сятинья вернулся в шатер, где он занимался государственными делами. Сятинья отвечал людям в столице. Он не поднял головы, даже когда услышал, что кто-то пришел. Он просто позволил Мо Цинфэну войти. «Ван Е, я здесь, чтобы признать свою вину». Когда Мо Цинфэн вошел, он преклонил колено перед Сятинья, поклонился и признал свою вину. Сятинья не посмотрел на него, сила в его руке, державшей кисточку, не изменилась, и скорость письма не изменилась. Он не собирался разговаривать с Мо Цинфэном совсем. Мо Цинфэн не решался заговорить снова и просто стоял на коленях на земле. Письмо было в 3 страницы длиной. Хотя Сятинья писал быстро, ему потребовалось много времени, чтобы заполнить 3 страницы. Сятинья перестал писать примерно через 2 палочки ладана. Но Сятинья все равно игнорировал Мо Цинфэна, который стоял перед ним на коленях. Он взял письмо и прочитал его от начала до конца. Убедившись, что оно написано верно, он отложил его в сторону, вделал 2 глотка чая и подождал, пока чернила полностью высохнут. Затем вложил письмо в конверт. Поставив печать, Сятинья вызвал теневого стража и сказал, «Поторопись и ошли это в столицу». «Есть». Теневой страж взял письмо обеими руками и вышел. К этому моменту Мо Цинфэн стоял на коленях на земле уже 1/4 часа, но со всеми не жаловался. Сятинья ничего не говорил, так что он продолжал стоять. На этот раз Сятинья посмотрел на него прямо. «Встаньте, подождите, пока старший принц умрет, и тогда вставайте на колени». Он еще не умер, было слишком рано что-то говорить. Ши Ихэнь был здесь, так что Сятинья полагал, что Сюань Юань Чжи еще можно было спасти. «Спасибо, Ван Е». Мо Цинфэн встал с выражением стыда на лице. «Ван Е, состояние старшего принца очень плохое, И императорский доктор Чжу тоже нездоров. Я только что был у него. Он сломал 3 ребра и его правой руке трещина. Ему потребуется 1,5 года, прежде чем он сможет полностью поправиться. Что сказали другие доктора? Сятинья постучал пальцем по подлокотнику кресла, говоря это. Его голос был слабым. В нем не было эмоций. Мо Цинфэн подумал об этом некоторое время, а затем понял, что Сятинья спрашивает о Сюань Юань Чжи. Он немедленно ответил. Другие доктора осмотрели ранение старшего принца и сказали, что только доктор Чжу может его вылечить. Старший принц получил таблетку детоксикации. Теперь мы можем только ждать. Если старший принц выживет сегодня, его жизнь будет вне опасности. Пусть за ним следят, не дайте никаким новостям просочиться. Мне сейчас некогда заниматься гвардейцами черных доспехов. Если Мо Цинфэн пренебрежет своими обязанностями и даст гвардейцам черных доспехов узнать о делах Сюань Юань Чжи, Мо Цинфэну придется самому разбираться с этим. Не волнуйтесь, Ванье, я уже сделал приготовление. Я ни за что не выдам новостей. Что же до Шиэйханя? Мо Цинфэн не волновался. Люди в армии не знали о том, кем был Шиэйхань, но он это знал. Шиэйхань был молодым господином павильона Тиньцан. Его делом было покупать и продавать новости. Его род был на замке. Если он не получит денег, он не откроет рта. Сятинья кивнул головой и махнул рукой, чтобы Мо Цинфэн ушел, но потом остановился на полпути. Найдите 2 людей, чтобы заботиться о Ван Фэй опять. Как те 2 деревенские женщины могли хорошо заботиться о Лин Чу Цзю? Есть. Мо Цинфэн был не рад на этот раз. В этом отдаленном месте, где он найдет кого-то, кто, по мнению принца, подойдет для служения принцессе. Он затратил много усилий, чтобы найти тех 2 деревенских женщин. Чтобы найти 2 получше, ему придется ехать в город. Но следовало ли ему спросить, надо ли ему ехать туда за ними? Мо Цинфэн поднял глаза и посмотрел на Сятинья. Он молча отмел эту идею и уважительно отступил назад. После того, как Мо Цинфэн ушел, Сятинья не стал дальше продолжать заниматься текущими делами, а сидел там, глядя перед собой глубоким взглядом. Никто не знал, о чем он думает. После того, как Сятинья ушел, Лин Чу Цзю позвала 2 женщин, служивших ей, и попросила их приготовить еды. Она хотела поесть. Пролежав в постели долгое время и поев за последние несколько дней только супа, она была очень голодна. Если бы перед ней была овца, она могла бы ее проглотить, но она не могла есть такое. Она долгое время не ела, ее желудок не был слабым, но сейчас она могла есть только кашу. Чем еда легче, тем лучше. Перед Сятинья 2 деревенские женщины не могли ничего делать, кроме как дрожать, но в присутствии Лин Чу Цзю они могли работать гораздо лучше. Хотя они были тревожны, они могли выполнить то, что объяснила Лин Чу Цзю. Вскоре овощная каша, которую просила Лин Чу Цзю, была подана. Лин Чу Цзю проглотила 3 миски подряд, и все равно чувствовала, что этого не хватало, но она также знала и то, что не смогла бы съесть больше этого. Сдержав свое желание поесть еще, Лин Чу Цзю попросила 2 деревенских женщин убрать посуду и призвала теневого стража. Глава 684. Молчаливое понимание. Разбитое сердце. Лин Чу Цзю вызвала теневого стража, чтобы спросить его о докторе Чжу. Ей нужно было, чтобы он помог ей приготовить некоторые медицинские препараты для использования в дороге. Сятинья не согласился на то, чтобы она покинула лагерь сегодня, но это не означало, что она послушно останется здесь. У нее были свои собственные ноги, если она сможет подняться с кровати, Сятинья не сможет контролировать, куда она захочет пойти. Сятинья не позволил ей уйти сегодня, значит, она уйдет завтра. Если она захочет уйти, Сятинья не сможет ее остановить. Лин Чу Цзю все спланировала, но она не ожидала, что теневой страж скажет ей, что императорский доктор Чжу ранен. Доктор Чжу серьезно ранен? Обычно доктор Чжу был так осторожен. Как он может быть ранен? К тому же, кто в армии осмелился бы навредить императорскому доктору Чжу? У него сломано 3 ребра и трещина в правой руке. Доктор в армии сказал, что он поправится через 1,5 года, честно сообщил теневой страж, но Лин Чу Цзю это застало врасплох. Кто-то избил доктора Чжу. Кто? Даже если бы произошло сражение между 2 армиями, доктор бы не пострадал. Таково было соглашение всех армий. Я слышал, что это был молодой господин павильона Тиньцан. Он знаком со старшим принцем. Когда доктор Чжу лечил старшего принца, молодой господин павильона Тиньца увидел его. Молодой господин подумал, что доктор Чжу хочет убить старшего принца. Он набросился на доктора Чжу и ранил его. Теневой страж не присутствовал во время этой сцены. Ся Тинья приказал скрывать это происшествие, так что он не был уверен в деталях. Молодой господин павильона Тиньцан, умеет он добавить проблем? Лин Чуцзю покачала головой и вздохнула. Она мысленно сурово бранила молодого господина. Апчхи, апчхи. Шиэйхань, который только что избавился от гвардейцев черных доспехов и вернулся во временную резиденцию, собирался уведомить людей павильона Тиньцан, чтобы они послали хорошего доктора. Однако, как только он закончил писать, он чихнул и забрызгал письмо. Написанное письмо было испачкано. Какая незадача, теперь придется переписывать. Написанное невозможно было прочитать. Шиэйхэнь смял письмо в комок и отбросил в сторону. С тех пор, как я связался с Ся Тинья, мне не везет. Все идет не так. Если бы я знал раньше, я бы остался дома. Шиэйхэнь взял другой лист бумаги, растил чернила и переписал письмо. После того, как Лин Чуцзю узнала, что доктор Чжу серьезно ранен, она отослала теневого стража и велела деревенским женщинам выйти и сказала, что без ее приказа они не должны входить. Убедившись, что в комнате никого нет, Лин Чуцзю достала лекарства, которые были ей нужны, из медицинской системы и приняла их в рекомендованном количестве. У лекарства были успокоительные ингредиенты, так что вскоре после их приема Лин Чуцзю почувствовала себя сонной. Прошло 2 часа, когда она проснулась. Поев и поспав достаточно, Лин Чуцзю выглядела гораздо более энергично. Хотя на ее лице все еще не было румянца, все ее тело было полным жизненной силы, а не вялым и мертвенным, как ранее. Когда Лин Чуцзю проснулась, был уже вечер. Небо было немного мрачным, и тучи были так низко, что казалось, пойдет дождь, отчего можно было почувствовать себя подавленным без причины. Однако Лин Чуцзю, которая была в шатре, этого не знала. Она была занята ужином в это время. Она хотела поскорее поправиться. Лин Чуцзю съела 2 миски каши и 2 куска пирога. После этого Лин Чуцзю переоделась в чистую одежду и вышла с помощью 2 деревенских женщин. «Ван Фэй, вы хотите выйти? Позвольте мне нести паланкин». Когда солдат Цзинь Юй увидел, что Лин Чуцзю выходит, он поспешно шагнул вперед и отдал честь. «Нет нужды, я просто пройдусь». Лин Чуцзю отклонила любезность солдата и медленно вышла из шатра. Она пролежала в постели несколько дней. Ее тело было больным и вялым. Если она продолжит лежать в постели, неизвестно, что с ней станет. Это. Солдат Цзинь Юй посмотрел на Лин Чуцзю с серьезным видом. Ван Йи сказал. «С Ван Йи я буду объясняться сама», просто сказала Лин Чуцзю, и не стала дожидаться, пока солдат договорит. Солдат Цзинь Юй не стал возражать, но последовал за Лин Чуцзю по пятам, чтобы охранять ее. Но в то же время он подмигнул своему товарищу и сказал ему доложить об этом принцу. Действия солдата Цзинь Юй не были тайными, Лин Чуцзю видела их, но она ничего не сказала. Она только пошла своей дорогой. Это был военный лагерь и территория Ся Тинья. Если Ся Тинья хотел знать о каждом ее шаге, она не сможет этого от него скрыть. У Лин Чуцзю была ясная цель. Помимо прогулки для того, чтобы разогнать кровь в теле, она хотела повидать императорского доктора Чжу. Хотя теневой страж доложил все ясно, она не видела его состояние своими собственными глазами. Она не могла этого так оставить. От главного шатра до места, где жил доктор Чжу, было довольно далеко. Обычно Лин Чуцзю требовалось идти около получаса. Но на этот свободный эмир Ранабирас она время от времени останавливалась, чтобы отдышаться. Ее скорость была очень низкой. Прошагав 1/2 часа, она прошла только 1/3 пути. Лин Чуцзю вся вспотела и не могла пройти остаток пути. Небо уже потемнело, и казалось, собирался дождь. Если на полпути ее застанет дождь, она будет в печальном положении. В этот момент она крайне жалела, что отказалась от предложения солдата принести паланкин. Но теперь стоило ли ей вернуться, или приказать принести паланкин? Лин Чуцзю стояла на одном месте, обдумывая эту проблему. Поразмыслив некоторое время, она, наконец, решила приказать принести паланкин. Это был не первый раз, когда она теряла лицо. «Сходите, принесите паланкин», Лин Чуцзю повернулась и сказала солдату Цзинь Юй, который шел позади нее. «Что?» Солдат Цзинь Юй, который шел позади Лин Чуцзю, задумался. Он совсем не слышал, что сказала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю повторила это, прежде чем он понял. «О, а паланкин, я велю принести паланкин сюда. Ван Фэй, пожалуйста, подождите минутку». Солдат Цзинь Юй повернулся и побежал за паланкином, но, Прежде чем он сделал пару шагов, он увидел, что его товарищ несет паланкин. «Хаэм, я еще не просил никого принести паланкин». Солдат Цзиньюэй был потрясен, когда его товарищ, который нес паланкин, остановился перед ним. Он спросил: «Как ты узнал, что Ван Фэй хочет сесть в паланкин?» Может быть, этот человек мог слышать мысли принцессы, как иначе он узнал бы, что принцессе в этот момент понадобится паланкин. «Что, Ван Фэй собирается сесть в паланкин? Я не знал. Ван Е сказал мне нести его, следуя за принцессой. Когда Ван Фэй захочет сесть, она сможет сесть сразу же», — быстро объяснил солдат Цзиньювы, который нес паланкин. Кто знает, намеренно или нет, но он старательно повысил голос, объясняя эти вещи, как будто боялся, что Лин Чу Цзю не расслышит это. «Его высочество мудр. Солдаты Цзиньювы были особыми воинами Сятинья. Они все уважали его как бога». Узнав, что все это заранее было устроено Сятинья, он немедленно восхитился им и радостно похвалил его. Видя эту сцену, Лин Чу Цзю молча посмотрела на небо, чувствуя досаду в сердце. Он заранее велел человеку принести паланкин, и человек Сятинья нес паланкин за ней. Если бы она не себя сейчас, она бы намеренно притворялась, но то, что он без колебаний заставлял ее сесть, снова огорчило ее. Если она просто сядет в паланкин, который велел принести Сятинья, не будет ли это означать, что она принимает извинения Сятинья? Если она не отвергнет благодеяние Сятинья, не будет ли это значить, что она его простила? Однако она совсем не хотела прощать его. Что ей было делать? Глава 685. Кровотечение. Ничего не слышала. Солдат Цзиньювэй совсем не знал о метаниях Лин Чу Цзю. Он только подумал о том, что, как раз тогда, когда принцессе понадобился паланкин, он появился, что было замечательно. «Ван Фэй, пожалуйста». Солдат Цзиньювэй радостно шагнул вперед и поставил паланкин перед Лин Чу Цзю. Они называли его паланкином, но на самом деле это был просто деревянный стул с двумя палками. Он был похож на бамбуковый стул, на каким поднимаются в горы. Он был очень простым. Лин Чу Цзю потихоньку вздохнула. Она знала, что бессмысленно быть лицемерной. Хотя ей не хотелось это делать, она молча села, а затем закрыла глаза и позволила солдатам Цзиньювэй отнести ее к шатру императорского доктора Чжу. «Ван Фэй, будьте осторожны». Меньше чем через полчаса солдаты Цзиньювэй доставили Лин Чу Цзю в целости и сохранности. Они поставили паланкин ровно на землю и сделали знак двум деревенским женщинам подойти и помочь Лин Чу Цзю выбраться из паланкина. «Спасибо», — Лин Чу Цзю поблагодарила солдат Цзиньювэй, которые несли паланкин. Они были удивлены и обрадованы, а затем деловито сказали, что ни к чему благодарить их. Они просто исполняли приказы. Лин Чу Цзю не сказала ни слова. Она только улыбнулась и пошла к шатру, где жил императорский доктор Чжу. Но, сделав два шага, она увидела, как небо потемнело и мгновенно стало ужасающе черным, а вслед за этим упали капли дождя размером с бобы, будто кто-то порвал нитку с бусами и они рассыпались. Дождь пошел. Две деревенские женщины были удивлены и быстро подошли к Лин Чу Цзю, чтобы закрыть ее от дождя. «Ван Фэй, скорее, давайте войдем внутрь. Дождь идет, скорее, найдите, где укрыться от дождя». Увидев это, солдаты Цзиньювэй, которые несли паланкин, быстро подняли его и побежали к палатке, находившейся в стороне, но дождь усиливался прямо на глазах. Мгновенно небо сделалось таким, будто собиралось обрушиться дождем на землю, что было очень страшно. «Идем, пойдемте посмотрим на амбар, нельзя позволить зерну и травам намокнуть». Солдаты спешили. Они не смели даже спрятаться от сильного дождя. Вместо этого они побежали проверять амбар и арсенал. «Скорее, пойдите проверьте склад дров. Он находится в низине, нельзя, чтобы вода там собралась». Хотя происшествие случилось внезапно, дисциплина в армии была очень хороша, и паники не было. Дождь все усиливался и усиливался, но ее зрение скоро стало застилать вода. Лин Чу Цзю посмотрела вокруг и поняла, что ничего толком не видит, так что она развернулась и вошла в шатер. Помимо доктора Чжу, в шатре был двое молодых учеников. Раны доктора Чжу были перевязаны, и он стонал от боли, лежа в постели. Один из учеников приложил платок к его лбу, чтобы остудить его, а другой готовил лекарство поодаль. Внезапно пошел дождь. Не знаю, не зальется ли в шатер вода. «Если вода сюда попадет, будет неприятно», — взволнованно сказал ученик, который готовил лекарство. «Эй, у учителя все еще лихорадка. Хотя шатер и не пропускает воду, земля будет сырой, а это не пойдет на пользу выздоровлению учителя», — продолжал вздыхать ученик, готовящий лекарство. «Я слышал, что Ван Е не наказал человека, ранившего нашего учителя. Что это значит?» «Это значит, наш учитель больше не нужен Ван Е. Я еще слышал, что Ван Е и не задержал того человека, он просто позволил ему уйти, и он ничего не сказал насчет нашего учителя. Неужели наш учитель пострадал напрасно? Это так нехорошо со стороны Ван Е. Возможно, из-за сильного дождя императорский доктор Чжу и его ученики не заметили прибытия Лин Чуцзю. Двое учеников жаловались, как будто вокруг больше никого не было, пока у доктора Чжу не кончилось терпение и он не открыл глаза, чтобы их выругать. И тогда он увидел Лин Чуцзю, стоящую у двери. «Ван Фэй, вы здесь?» Голос императорского доктора Чжу был слабым с нотками смущения. Двое учеников резко подняли головы и увидели Лин Чуцзю, стоящую у двери с бледным лицом. Маленький ученик, который смешивал лекарство, задрожал и чуть не пролил его. «Ван Фэй, простите вашего покорного слугу», ученики с шумом бухнулись на колени. Их тела задрожали и они не могли остановиться. «Поднимайтесь», Лин Чуцзю покачала головой. Она не хотела разбираться с этим. Двое маленьких учеников торопливо поднялись и осторожно встали в углу, склонили головы и не решались сказать ни слова. «Ван Фэй, они просто так болтали. Они ничего не имели в виду, вы не принимайте это близко к сердцу», неловко сказал императорский доктор Чжу. Он не знал, как объяснить это. Его ученики за глаза плохо отзывались о принце, и принцесса это услышала. «Как такое понимать? Все нормально, я ничего не слышала», сказала Лин Чуцзю. Но она ясно давала доктору Чжу понять, что она все отлично слышала. Она по крайней мере хотела упомянуть это. «Спасибо, Ван Фэй». Императорский доктор Чжу по привычке поднял руку и хотел потереть затылок, но вспомнил, что его рука ранена, и он не может поднять ее вовсе. Императорскому доктору Чжу пришлось сдаться, затем он поднял голову и увидел, что Лин Чуцзю по-прежнему стояла там. Императорский доктор Чжу деловито сказал: «Ван Фэй, садитесь, садитесь». Доктор Чжу забыл, что он был ранен. Он хотел было подняться и сесть, чтобы поговорить с Лин Чуцзю, но, как только он пошевелился, он потревожил свои раны. «Ой, упс!» Императорский доктор Чжу вскрикнул от боли. Лоб Лин Чуцзю прочертили морщины. «Доктор Чжу, вы что же, забыли, что вы ранены?» «Да я забыл. Я много лет не бывал ранен». Доктор Чжу сморщился от боли. «На этот раз я чуть было не лишился жизни. И кто же был этот человек, который меня ударил? Я забыл дать ему сдачи». Хотя императорский доктор Чжу выбранил своих учеников за жалобы, но и сам был недоволен. Его избили так жестоко. Тот, кто это сделал, должен был за это поплатиться. «Я слышала, что он молодой господин павильона Тиньцан». Лин Чуцзю села рядом с доктором Чжу, протянула руку и сделала ему знак успокоиться. Она хотела проверить его пульс. Если точнее, она хотела проверить состояние доктора Чжу с помощью медицинской системы. «Молодой господин павильона Тиньцан, кто-то из семьи Ши». Императорский доктор Чжу сильно переменился в лице. Его глаза округлились от ужаса и он уставился на Лин Чуцзю. Он ждал, чтобы она подтвердила это. Лин Чуцзю кивнула и положила пальцы на запястье доктора Чжу. Пощупав пульс доктора Чжу, она посмотрела на диагноз, выданный медицинской системой. «Он действительно из семьи Ши, тогда я пострадал зря». Императорский доктор Чжу вздохнул, и его лицо сморщилось, точно баклажан, замерзший на холоде. Лин Чуцзю слыхала о павильоне Тиньцанной башни лунной тени в столице, так что она знала о том, какое положение занимал молодой господин Ши. Она сочувственно посмотрела на императорского доктора Чжу. Лин Чуцзю тщательно перепроверила диагноз, выданный медицинской системой. Теневой страж был прав. Императорский доктор Чжу сломал 3 ребра, и его правая рука была изуродована. Однако теневой страж не сказал, что у доктора Чжу было также кровотечение внутренних органов и лихорадка. «Ваше состояние очень тяжелое. У вас внутреннее кровотечение, и его необходимо устранить. По этой же причине у вас жар». Военный доктор хорошо разбирался в травматологии. У доктора Чжу были трещины в костях, но он их залечил. Однако, хотя его правая рука была вылечена, она, вероятно, уже не будет такой же гибкой, как прежде. К счастью, доктор Чжу не был хирургом, иначе его жизнь была бы разрушена. Императорский доктор Чжу сам был врачом. Разумеется, он знал, что его положение было очень плохим, но теперь все имеющиеся в армии врачи занимались старшим принцем. Состояние старшего принца было гораздо опаснее, чем его собственное. То, что о нем тут заботились двое человек, уже можно было считать роскошью. Так что он не мог просить о большем, не говоря уже. Глава 686. Молодая леди, приходить. В армии нет доктора, который мог бы помочь мне устранить кровотечение внутренних органов. Не говоря уже о других, он не мог сделать это сам. В таких обстоятельствах, чего еще он мог просить? Я могу, решительно сказала Лин Чуцзю, без всяких колебаний, но императорский доктор Чжу не воспринял это всерьез. Вы, в вашем нынешнем состоянии, хорошо уже, если вы сможете позаботиться о себе. Вам не нужно беспокоиться о моем ранении. Я не умру. Лин Чуцзю сама была пациенткой. Она была больна. Было невозможно, чтобы императорский доктор Чжу просил пациентку лечить себя. Я отравлена и слаба, но через день-два я буду в хорошем состоянии. Даже если я не буду так здорова, как прежде, для меня не будет проблемой устранить ваше кровоизлияние. Это была всего лишь простая торакотомия, ничего серьезного. Сколько это займет? Без ассистента она сможет закончить через 2-3 часа. С ее нынешней физической силой, она действительно устанет стоять 2-3 часа, но нельзя сказать, чтобы она не могла этого вынести. Она не в первый раз работала, будучи слабой. Раньше она, бывало, работала по 36 часов непрерывно. В конце операции она падала с ног прямо в операционной и спала весь день и всю ночь, пока не просыпалась. Немало докторов изматывали себя за операционным столом. Работа доктора никогда не была легкой. Хотя у них были высокие зарплаты, стресс и напряженная работа, которую они выполняли, была за гранью того, на что были способны обычные люди. Особенно в Китае, количество докторов было значительно меньше числа пациентов. Один врач отвечал за десятки пациентов одновременно и делал несколько операций в день. К концу операции у них сводило руки. Они едва могли держать палочки для еды. Лин Чуцзю могла это сделать, но императорский доктор Чжу не решался позволить ей переутомляться. Ван Фэй, нет-нет, мое ранение несерьезное, я с ним разберусь. Ему действительно не хватило бы духу просить Лин Чуцзю тащить свое большое тело на работу. Если их принц об этом узнает, он точно его убьет. Что ж, даже если бы их принц сам был ранен, он бы определенно не позволил их серьезно больной принцессе лечить его. Ваша рана в порядке, но мне нужно кое-что сделать. Если ничего не случится, я вернусь в столицу через 2 дня. Лин Чуцзю отложила свое совращение в столицу на 2 дня, освободив время для лечения доктора Чжу. Вернетесь в столицу? Ван Е возвращается в столицу? Война была окончена, их принцу пора было вернуться. Нет, Ван Е не уедет так скоро, я поеду назад первая. В армии единственным, с кем она могла поговорить, был императорский доктор Чжу, и ей ни к чему было скрывать эти вещи. А, Ван Фэй, вы хотите вернуться первой? Что-нибудь случилось в столице? Может быть, император заставил их принца вернуться, но принц не хотел возвращаться, поэтому отправил принцессу туда на смерть? Ну, их принц действительно был способен на такое. Хорошо, что их принц был добр с принцессой, но у этой доброты были условия. Как бы добр их принц ни был, принцессе приходилось брать на себя ответственность. Другие этого не замечали, но он ясно это видел. Давление, которое она испытывала за эти дни, было таким, какого не могла вынести женщина. Благодаря упорству их принцессы, она терпела, пока принц не вернулся. Думая об этом, императорский доктор Чжу посмотрел на Лин Чуцзю сочувственно. Лин Чуцзю казалась озадаченной, но не стала задавать новых вопросов. Она знала, что мысли доктора Чжу опять понеслись галопом. Мозг доктора Чжу работал бессистемно. Это был не первый раз и не последний. Лин Чуцзю уже привыкла к этому. Лин Чуцзю покачала головой и сказала: «Нет, в столице никаких проблем. Я просто хочу вернуться сама. Я уже достаточно до вас здесь пробыла. Я думаю, теперь мне пора вернуться в столицу». Если бы она могла, она действительно хотела бы остаться еще на несколько дней. Медицинская система просила ее вылечить еще всего пару сотен человек. К несчастью, об этом оставалось только мечтать. Не говоря уже о том, что ей отчаянно хотелось уехать сейчас. Даже если бы она не уехала бы и осталась здесь, Сятинья не позволил бы ей волочить свое раненое тело в казармы и лечить раненых солдат.